Пролог. Степан Тимофеевич Васильев собирался домой. Очередной рабочий день в сельской амбулатории подошел к концу, и пожилой терапевт вышел из пропахшего хлоркой помещения. С наслаждением вдохнув свежий вечерний майский воздух, он закрыл за собой дверь и пошел вдоль улицы. По пути заслуженный врач с улыбкой здоровался с односельчанами. Степана Тимофеевича все уважали. А как иначе? Куда пойдешь, если здоровье подвело? В районную поликлинику? Удачи проехать по разбитым дорогам 60 километров до райцентра. Безусловно, находились и такие уникумы. Но большинство односельчан твердо знали. Если что-то случилось, надо идти к Степану Тимофеевичу. «Золотые руки у него», — вздохнула сидящая на скамейке старушка, когда врач прошел мимо нее и скрылся за поворотом. «И не говори, Петровна», — поддакнула ей сидящая рядом ровесница. «У меня неделю назад внучка затемпературила, так он среди ночи пришел, укол поставил, таблетки оставил, да еще и денег не взял. Святой человек». Степан Тимофеевич прошел вдоль крашеного синей краской штакетника, подошел к резным синим же воротам. Поднявшись на цыпочки, привычным движением руки подцепил крючок, открыв калитку. Войдя в свой двор, огляделся и удовлетворенно кивнул. Все было как всегда — чистота и порядок. Точно такой же порядок царил и в сложенном из шлакоблоков уютном двухкомнатном домике. Переодевшись в любимую тельняшку и растянутые треники, пожилой врач достал из холодильника кастрюлю с борщом, налил супчика в старую эмалированную тарелку и поставил на плиту разогреваться. Увы, жена Степана Тимофеевича умерла несколько лет назад, прожив с супругом душа в душу 35 лет. Ровно столько же было старшему сыну. Он давно переехал в Москву. Сельский врач улыбнулся, предвкушая, как летом к нему привезут внуков — Сережу и Ленку. Не видел их с самого Нового года, отмечать который ездил к сыну в столицу. Молодец он, не забывает старика, каждую неделю звонит. Прихватив тарелку, Степан Тимофеевич уселся за стол, на котором стоял ноутбук. Включив его, воткнул USB-модем. Забавно, до ближайшего населенного пункта нужно ехать несколько часов по проселку, но 4G стабильно ловит. Киберпанк давно пришел в деревню, и даже пенсионерки с удовольствием залипали в ТикТок. Впрочем, Степану Тимофеевичу интернет был нужен не для этого. С молодости ему нравился жанр фэнтези, и в свободное время он с удовольствием поглощал все книги, до которых дотягивался. После смерти любимой жены 3 года назад слой застарелого профессионального цинизма пошел трещинами. Степан Тимофеевич стал сентиментальным и, стыдно признаться, пристрастился к видеоиграм и японским мультфильмам аниме. Особенно ему нравились сериалы про перерождение в другом мире, пробуждая в старике смутные мечты о чем-то далеком, прекрасном и неизведанном. Посмотрев пару серий анимешки о забавной деревенской ведьме, Степан Тимофеевич выключил ноутбук, разделся и лег в кровать. Улыбнувшись, он задумался, каково это — быть девочкой-ведьмой. «Наверное, весело». С этой недостойной заслуженного врача мыслью он закрыл глаза. Закрыл, чтобы покинуть этот мир навсегда.